Мы вместе подробно обсудим ее. Лично я полагаю, что истоками вашей нездоровой фиксации является присущее вам обыкновение облачаться в шорты и носиться по полю, равно как и эксцентрическая, неотвязная потребность обнимать руками за плечи других участников схватки и просовывать головы между задами тех, кто находится впереди. По-моему, леди слишком много обещает. Шекспир, Гамлет. Вторая картина третьего акта. Перевод Пастернака. «Давай вышвырнем его нахер отсюда», — предложил, делая шаг вперед, сержант. «Должен всех предупредить», — сказал Адриан. «Если кто-нибудь из вас прикоснется ко мне...» «Да», — насмешливо отозвался Беннет Джонс. «И что тогда будет?» «Я претерплю грандиозную эрекцию, вот что. И не вините меня за последствия. Она почти наверняка завершится той или иной разновидностью эякуляции. А если кто-нибудь из вас забеременеет, я себе этого никогда не прощу». Сказанного казалось достаточно, чтобы все остальные приняли его сторону, а старосты под всеобщий смех ретировались. «Ну что же, возлюбленные мои, теперь я вас должен покинуть. Я обещал составить сегодня вечером компанию принцессе Деспине. Полагаю, после ужина мы с ней перекинемся в Баккара. Ей не терпится отыграть назад изумруды Курзенауэра. Джарвис, у тебя стоит. Это до крайности неприятно. Кто-нибудь, попрыскайте на него холодной водой. Доброночи, Лу. Доброночи, Мэй. Доброночи, пока. Доброй ночи вам, леди. Доброй ночи, милые леди. Доброй ночи, доброй ночи». Не совсем точная цитата из «Бесплодной земли» Эллиота, перевод Степанова, который в свой черед цитирует последние слова Офелии в «Гамлете». Об английских частных школах можно сказать много хорошего. Мальчики подрастают тут, ничего не поделаешь, а наука пока не отыскала способы им помешать, так лучше уж сбить их в стадо. И пусть справляются с этой бедой частным порядком. 600 носителей кожных покровов, усеянных гнойными прыщами, 600 источающих сало скальпов, 12 подмышек, из которых прут наружу волосы, 12 пораженных грибком внутренних бедер и 600 голов, наполненных бредовыми помыслами о самоубийстве. Лучшее средство защиты от них — это школа. А потому Адриана Хилли, как и многих Хилли до него, в 7-летнем возрасте упрятали, ради блага общества, в приготовительную школу, из которой он уже 12-летний перебрался в школу частную и ныне, в 15, стоял сотрясаемый сумбуром возмужания на пороге жизни. Любоваться в нем было особенно нечем. Разрушительное воздействие полового созревания сказалось, что было своего рода благословением, не столько на коже его, сколько на разуме. Время от времени на лбу Адриана выскакивал большой, увенчанный желтой головкой прыщ, или другой высовывал голову черную из потного прибежища на ноздре. Однако в общем и целом кожа Адриана оставалась достаточно чистой и не выдавала гормонального кризиса и хаоса мыслей, которые в нем бушевали, а глаза, большие и чувственные, позволяли даже счесть его привлекательным. Слишком умный, чтобы экзаменаторам удалось преградить ему путь в 6-й класс, слишком неуважительный и бесчестный, чтобы стать старостой, он прочитал и впитал намного больше, чем был способен понять, и потому вел жизнь, построенную на имитации и притворстве. Его запоры, обложенный язык и дурно пахнущие ноги были не более чем привычными атрибутами школьной жизни, передаваемыми, подобно сленгу и садизму, от поколения в поколение. Адриан мог отступать от традиций, но был не настолько глух к правилам достойного тона, чтобы тяготеть к регулярности испражнений или чистоте ног. Доброта натуры помешала ему открыть для себя радости издевательства над однокашниками, а трусость позволяла игнорировать склонность к таковому в других. Великое достоинство английской частной школы составляет качество даваемого ею образования. Вот и Адриан получил изрядное, широкое английское образование в той области знаний, что относилось к его чреслам. Не следует ставить это в заслугу исключительно школьным учителям Адриана, хоть некоторые из них не боялись давать ученикам практические наставления, способные согреть сердце каждому, кто считает, что современный учитель слишком небрежен в своем подходе к телу как целому. И все же по большей части Адриану предоставляли возможность искать собственные пути и получать уроки плоти самостоятельно. Ему посчастливилось довольно рано напасть на истину, кое многие его одинокие современники так никогда и не постигли, а именно, каждый, попросту каждый изнывает по этому. И при наличии должного терпения каждому можно показать, что он по этому изнывает.